не останавливаясь на достигнутом, погрузил внутрь третий палец от другой руки и стал растягивать отверстие, пока в него не проскользнула головка моего члена. Не думал, что без суккубуса это выйдет, но, однако, несмотря на вопли кентавры, я уже вогнал почти весь член, растягивая ее. Да, искусственные корни происхождения кентавров налицо, так сказать, но стоит признаться, трахать уретру нимфодора или андромеды гораздо круче. Через полчасика усиленной разработки нового для кентавра отверстия, я вынул член из него и вогнал во влагалище, кончая и заливая всю сперму внутрь. Как и ожидалось, лоно сучки было слишком свободным, я даже не достал до входа в матку, и повторно кончить я смог только спустя 2 часа долбежки влагалища. Недовольно вынув член из влагалища и взявшись за зад кентавры, стал погружать его в анальный проход. Очко кентавры пропускало меня хоть и не очень свободно, но легче, чем обычно, когда я лишаю кукол анальной девственности. Следующие 4 часа я трахал конский зад, периодически отвешивая удары по ее крупу, иногда загоняя член во влагалище, чтобы кончить. Когда мне надоела эта сучка, решил переключиться на ее мать, которая все это время просто смотрела на то, как я ебу ее дочь. Подойдя к ее заду, немного подумав, выпил экспериментальное зелье от Дамби и Снейп. Оно должно помочь мне легче использовать свои приобретенные навыки метаморфа. Стоя за спиной рыжей кентавры, стал менять свои размеры, отчего глаза женщины стали округляться от шока и испуга. Процесс шел медленно, но главное, что вообще шел. По итогу мне удалось увеличить свои параметры пропорционально почти втрое. Хм, что-то я перестарался. Смотря на свою дубину, лежащую на конской части кентавры и доходящей почти до ее человеческой спины, понимаю, что ситуация получилась как и обычно с моим стандартным членом и худенькими и стройными женщинами. Поднеся член к явно растраханному в пух и прах влагалищу испуганной моими габаритами кентавры, стал погружать его внутрь. Об растраханности говорило много факторов, начиная от внешнего вида пизды и ануса до проверки ее памяти, которая выявила ее статус в стаде, или клане, не знаю как правильно, который говорил, что она распутная кобыла, которую все желающие пускают по кругу. Проходя вставшие чрезвычайно узким влагалище, взялся за уже не такие большие груди сучки. Когда мой член, не зайдя и наполовину, дошел до матки, а крики боли кентавры стали хрипами, я понял, что пора применять суккубус, иначе порву ее или поврежу внутренности. Применив чары и дождавшись, когда они подействуют, я на полную погрузил член дальше, пробиваясь вглубь ее матки, растягивая ту под нужный размер. Зайдя полностью, чуть остановился, наслаждаясь узостью и ребристостью ее мышц, после чего стал, не сдерживаясь, вынимать член почти полностью и всаживать его обратно в кричащую от удовольствия кентавру. Через пару часов я переключился с переполненного спермой влагалища на анус женщины и очень медленно стал его разрабатывать, прежде чем смог нормально вставить член и продолжить свободно натягивать кентавру. Через еще десяток часов я оставил затраханную рыжую кентавру без сознания и вернулся к сексу с ее дочерью, не меняя своих размеров. С кентаврихами я провел несколько суток, не вынимая из их дыр член надолго. У зелий выявились побочные эффекты повышенной бодрости, возбужденности и нестабильной психики, которые сложились с моими и так не очень нормальными проявлениями. Вернуть свое тело в норму я смог еще через сутки, как раз за это время выспались и отдохнули кентаврихи. Сделав отличный минет, женщины, одевшись, сопроводили меня до кромки леса. Стирать память не стал, а взял их под жесткий контроль со сменой характера и подселив искусственную личность. Теперь, если что, есть как минимум 2 кентавры, готовые подставить свои дыры под мой член, да и привести с собой своих подружек тоже смогут. А о том, что они гарантированно забеременели обеими своими матками, я не волновался, их репутация, особенно рыжей, в племени это оправдает. Единственное, что мне интересно, кто родится из человеческой половины. Примечание к части, от шеф, здесь был бета, весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riadfits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов – где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. HTTPS Fitzboek Netriadfitz 10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. HTTPS Fitzboek Netriadfitz 10398582. Глава 19. Полоса препятствий. На редактуру. Примечание к части. Немного рекламы перед главой. В моем фанфике «Лабиринт» вышла глава, посвященная тоже Гарри Поттеру. Глава 6. Неожиданный бал, но подогнанная под условия того фика. Хотелось бы немного комментариев про нее и оценку. HTTPS Fitzboek Netriadfitz 10086647 Parts Antent. Мое приключение в лесу не заняло для реального мира и получаса, поэтому девушек я застал уже в гостиной в еще возбужденном состоянии. Они, попивая какао, рассказывали о происшествии близнецам и той части команды по квиддичу, которая входила в нашу компанию. Также у камина стояла Перси, неодобрительно качая головой. Проходя мимо нее, услышал бормотание, похожее на «все-таки правильно я сменила приоритеты». Показав девушкам, что я уже вернулся и за меня не стоит волноваться, отправился спать к Диане в комнату. Но спать забрался в кровать ее сисястой соседки. Проснулся я утром отдохнувшим и уже в двойных объятиях. Похоже, Диана среди ночи все же заметила мое присутствие и перебралась в соседскую постель. Ну что, я только за. Разбудив Диану проникновением в ее анальчик, сбросил утренний стояк, трахнув ее и проснувшуюся хозяйку кровати. Кончив обеим по разу в попке, ушел в душ, дав девушкам привести себя в порядок. Стирать память аристократки уже не было надобности, за все предыдущие разы девушка под воздействием закладок привыкла к сексу со мной и стала считать его нормой, главное, чтобы кроме ее подруг об этом никто не знал. Приняв душ, я отправился сразу на завтрак, никого не дожидаясь. Сегодня будет очень много шуму и разговоров. Как я и предположил, следующие несколько дней школа шумела, так как происшествие не осталось в тайне, а разошлось слухами и пересудами по школе. Версии ходили очень странные и их было много, но самыми популярными были сбежавший дементор и сошедший с ума мигрирующий вампир. Только у нашей команды сложились некоторые факты и еще каким-то странным чутьем Гермиона умудрилась предположить, что это был тот, кого нельзя называть. А дальше стали щелкать механизмы мозгов всей компании. Сейчас активно принимали участие в обсуждении близняшки, и Перси, получившая мое одобрение, и другие девушки. А мои ответы на вроде как тупиковые вопросы помогали делу, и в итоге о том, что темный лорд был убит не окончательно, было ими установлено. И то, что сейчас он каким-то образом пытается восстать, и в этом ему поможет философский камень и кровь единорогов, было принято рабочей версией происходящего. Обсуждение о том, как и почему, пока не привели к чему-либо, поэтому временно были отложены. Также было выявлено, что камень скорее всего хранится в запретном коридоре, и то, что его охраняют учителя. О многом было понятно из оговорок лесничего и догадок девушек. К выводу о том, что учителям не стоит доверять, подталкивать не пришлось. Рани, выдав вроде как безумную идею о том, что кто-то из преподавателей может быть предателем или под контролем, попала пальцем в небо и породила сомнения в нашей компании. По итогу было принято решение не доверять им и действовать самим, так как Дамблдор и МакГонагалл нам вряд ли поверят. И вот неделю спустя, после тщательных проработок плана, мы стояли возле дверей в запретный коридор, точнее уже за первыми из них, в пустой и темной его части. Сопровождали меня Гермиона, Гера, Джесс, близняшки и как-то затесавшиеся к нам Рони. О первой опасности мы уже знали точно, как и о том, как с ней бороться, поэтому у Геры в руках была зачарованная шкатулка. Также мы предположили, что все деканы участвовали в этом, поэтому нас как минимум ждет испытание трансфигурации, зелья и магической ботаники. Что будет в коридоре я уже знал и многое отредактировал, но говорить об этом, естественно, не стал. Кто бы знал, каких трудов мне стоило не превратить это все в порно-шоу с участием только старшекурсниц. Но я удержался. Вы точно уверены, что собираетесь идти со мной? Все же, Волди, это моя головная боль. Стоя у дверей, я решил поинтересоваться у девушек, постучав по месту, где должен был быть шрам. Напомню, полный контроль я использую только для развлечения и некоторых событий, иначе жить среди кукол – это явно что-то не то. «Конечно, Гарри, не дело отпускать тебя одного», – воскликнула Джесс. «Да тут была бы вся наша компания, если бы можно было уверенно сказать, что такая толпа не привлечет лишнее внимание», – прокомментировала Гермиона под кивок старшей сестры. «Попробовали бы вы нас не взять с собой, нажили бы двух вредных и обиженных на вас ведьмочек, это уже близняшки. Ну да, они уже весь год сюда пытаются пробраться, так что от них не отделаться. Ну мало ли пригожусь», — опустив голову и нерешительно задала вопрос Рани. «Спасибо», — сказав это, я погладил голову рыжей девушки. «Спасибо всем вам. Я рад, что у меня такие подруги и девушки». Засмущавшиеся девушки стали что-то бормотать, но затихли, когда я приоткрыл дверь в первое помещение с Цербером. Пес спал у противоположной стены, а возле него был открытый люк. Рядом с псом стояла арфа, наигрывающая мелодию, но с каждой секундой она играла все тише, поэтому Гера поспешила открыть шкатулку и поставить ее рядом с арфой. «Похоже, нас кто-то опередил», — шепотом сказал Рани, указывая на люк. «Ага, похоже на то», — так же тихо ответила Джесс. «Тише вы, пошли уже». Наконец, обе девушки получили по тычку в бок от сестер Гринджер. Подойдя к люку, я заглянул внутрь и увидел полную черноту. Проверив, что все чары работают как и должны, смело прыгнул вниз. Спустя десяток секунд за мной прыгнули и остальные, оглушая своими криками и писком. В свободном падении мы были секунд 15, а после нас плавно подхватила магия и, затормозив, поставила на пол. Хорошая, однако, вышла иллюзия падения в подземелье. Осмотрев небольшое и пустое помещение, освещенное тусклым светом факелов по периметру, мы нашли деревянную дверь, ведущую в следующее помещение. Открыв ее, нашему взору был представлен длинный коридор, превращенный в оранжерею. Коридор был длиной метров 30, достаточно широкий для прохода нескольких человек рядом друг с другом, а по бокам на специальных полках и в нишах были выставлены множество всевозможных растений. Среди этой мечты ботаника были обычные растения и магические со всего мира, и далеко не все были безопасны. Тут и там виделись плотоядные растения, притаившиеся среди обычных. Все стены и пол были увиты множеством разных лиан. Самыми безобидными выглядели плющ и виноград, а ближе к двери на противоположном конце коридора была видна небольшая тропинка среди этих ростков. «Выглядит миленько», — прозвучал голос Фриди. «И смертельно опасно», — добавила ее сестра-близнец Джорджия. «В смысле?» — не поняла Рани. «Ну а ты присмотрись к растениям», — порекомендовала Гера. Осмотрев комнату, Рани пожала плечами. «Эх, не учты. Среди этих на вид безопасных растений я уже насчитала минимум 4 плотоядных и 1 ядовитое», — покачав головой, сказала Гермиона. «Если я права, почти все они безопасны для тех, кто будет идти по тропинке и не лезть к ним, чтобы рассмотреть. Но есть еще 1 или 2 вида растений, которые представляют уже более серьезную угрозу. Первое – это адские силки, второе тоже из семейства плащевых, которое я опознать не могу». Почти все девушки покивали головами, соглашаясь с ней. «А самое противное, что мимо этих 2 не пройти, их лозы переплетаются со всеми другими и тут и там выходит на тропу», — добавила Джесс. «Ну, с силками несложно справиться, тут хватит простого света, направленного на них, а вот что делать с другим растением, я не знаю. Никто не узнает это растение», — дополнила и спросила Гера. В ответ на ее вопрос все отрицательно покачали головами. «Ну, я не удивлен, что вы не знаете подобного», — решил я объяснить девушкам, что это за растение, не мучая их. «В школе и в приличных и общедоступных книгах о таком растении не пишут. Шалунья, однако, наша декан Пуффиндуя. Дело в том, что это искусственное растение, созданное на основе силков и гипнотических чар в Китае. Изначально было создано для пыток заключенных или лишения жизни медленными и извращенными способами. В итоге оно было признано некорректным и неэффективным, но получило распространение в Японии, правда, с некоторым изменением функционала. Сейчас это растение используют особые извращенцы для пыток женщин, так как основная функция растения – держать пленницу в гипнозе и трахать ее во всевозможные отверстия, поддерживая жизнь пленницы чарами. Хотя я знаю, что некоторые женщины таким и сами не брезгуют. У богатых свои причуды. Бороться с этим нужно так же, как и с силками, но с немного другим спектром свечения. Все девушки побелели лицом и немного отступили назад от двери. Хорошо, что девушки не видели всей картины, происходящий в комнате. Одно из углублений было гораздо больше, и в нем располагалось 6 женщин, полностью обвитых этим растением, а их киски и анусы были переполнены постоянно двигающимися и трахающими их лозами. А в соседней комнате ждали своей участи еще 20 женщин с полностью вынесенными мозгами. Все же растению надо чем-то питаться, а его корм – это сексуальная энергия и выделение женщин. И что самое главное, идея разместить подобное растение была у Спраут изначально, и все эти женщины были похищены по всему миру и привезены лично ей еще в начале прошлого лета. Знала ли Дамби о том, что тут происходило? Однозначно да, и это дико странно, особенно зная ее характер и отношение к маглам. И то, что женщины были из самых нижних слоев общества, совершенно не имеет значения. Взбодрившись и наколдовав специальные люмосы, девушки двинулись вслед за мной в комнату. Пройти по ней, периодически светя в особо обнаглевшие лианы, было не проблемой, особенно когда три растения со способностью менять восприятие жертвы и растения со спорами, погружающими в сон, были уже обезврежены. Следующей комнатой была комната из канона с ключами. Быстро поймав ключ, мы двинулись дальше. Следующая комната также пустовала, но по вони, которая до сих пор не выветрилась, и полуобглоданным костям животных было понятно, что тролли с Хэллоуина обитали тут, а два новых, подселенных несколько недель назад, были убиты совсем недавно и прикрыты мной чарами невидимости, чтобы не шокировать девушек видом их состояния. Квирелл не церемонился, вскрывая их туши. Далее шла комната с шахматами. Правда, в этот раз, если отказаться играть, вас не просто не пропустит, вам придется сражаться с големами, изображающими фигуры. Способов игры также было несколько. Классический для магов, то есть игра в шахматы с самостоятельно движущимися фигурами. Второй тот же, но люди занимают места фигуры и получают минимальные преимущества, но и лишаются трех пешек сразу на старте. Ну и третий, устроить небольшое сражение армий. Но если честно, кроме первого, два других были глупыми и придуманными по принципу лишь бы что-то изменить и добавить. Ну что же, Рани, вот и настало твое время. Действительно, сестренка, среди нас ты лучшая в шахматах. Ладно, я была не права, твои игры в шахматы могут пригодиться в чрезвычайной ситуации, прокомментировала Гермиона ситуацию, прижав ладонь к лицу, как и ее сестра с Джесс. Вау. Гермиона признала, что она не права, хихикая, поддела ее Джесс, на что получила чувствительный тычок под ребра от младшей Гринджер, а от старшей подзатыльник, что вызвало еще больший смех у близняшек. Краснеющая от стеснения и нервного напряжения Рани заняла свое место на доске в роли короля, что пришлось бы делать в любом из вариантов, и стала дожидаться первого хода противника. С учетом того, что я видел у стен зала, где мы находились, осколки разбитых фигур, то, очевидно, Квирелл не играл и уже давно прошел мимо этого испытания. Да, если нашей целью было бы не изучить коридор, а догнать его, мы бы уже провалили ее даже без учета шахмат. Тем временем шахматный матч затянулся и шел уже третий час. Рани хоть и очень хороша в игре, но сейчас она очень сильно нервничала и старалась не рисковать лишний раз. Но по итогу на пятом часу девушка смогла поставить шах и мат, и мы двинулись дальше. Ну и вот мы наконец дошли до предпоследней архаичной комнаты от Снейп. И она была точно такой же, как и должна быть, но вот загадку можно решить не только логически. Опытный зельевар определит нужное ему зелье по цвету, текстуре и запаху, если он есть. Как вы заметили, испытание, кроме, пожалуй, от Спраут, да, не ожидал я от этой женщины подобного, уж точно не без моего вмешательства, изменились не сильно, да и прошли мы их все без потерь, но вот дальше мне придется идти одному. На этот счет мы спорили долго, но под давлением авторитета и доводов, что кроме меня никому там нечего делать, а зелье имеется только на одного, нужное мне решение было принято. Выпив зелье, я шагнул в огонь, в это же время всех, кто был в прошлой комнате, переместила. Если быть точным, переместили их незаметные домовые эльфы Хогвартса, ждущие этого момента, в кабинет директора, в котором их уже ждала МакГонагалл, чтобы успокоить и сообщить, что Дамблдор выдвинулась лично, чтобы мне помочь. Также в кабинете директора оказались и несколько слизеринцев, которые пытались пробраться в коридор вслед за нами, но их переместила из пустой комнаты лифта, не допустив дальше. Меня же за магическим огнем ждал небольшой зал со множеством колонн, освещенный огромным количеством факелов на потолке и на стенах. Посередине зала на небольшом постаменте стояло зеркало, около которого и находился Квирелу. Рассматривая его, сейчас его внешний вид уже не был похож на то существо из леса. Он, или Волди, позаботился о своем теле, приведя его в норму. Это было видно только по осанке и тому, как он двигался, но этого было более чем достаточно. Квирелл услышал мой специально сделанный неосторожный шаг и развернулся всем телом ко мне. «Вот и ты, мальчишка, и не стыдно тебе?» – перебив, спросил я. «Да как ты смеешь? Да заткнись, Шавка, я не с тобой разговариваю», – снова перебил я Квирелла. «Хаэм, а ты не глуп?» – Паттер, раздался шипящий тихий звук с затылка преподавателя. «Открой меня, я хочу поговорить с ним сам, тебе не стыдно?» Тому, кто когда-то претендовал на роль великого темного лорда, влачить столь жалкое существование в теле уже не совсем человека, говорил я, пока Квирелл разматывал тюрбан, чтобы открыть свой затылок с лицом Тома. «Ты не понимаешь, мальчишка», — сказал Редбл. «Да уж, это выглядело еще более мерзко, чем в фильме, но и лицо было не так явно видно, как там. Из всего лица были только глаза и плохо сформированные губы. Хаэм, а ритуал, который они провели, оказал больше влияния, чем я думал». «Ага, не понимаю, как ты мог, изучая темные искусства, найти бракованный ритуал крестражи, которым брезговали его изобретатели-некроманты, признав малоэффективным и несущественным, и сразу его изменили, даже не проверив его. А ты мало того, что применил, ты сделал это 7 раз. Совсем идиот», — говорил я, понимая, что магическая мощь этого напыщенного индюка в десятки раз меньше моей даже теперешней. Хотя я и говорил о таких вещах очень легко, но на самом деле Том Редбл был всего лишь подростком, когда создал свой первый крестраж, одурманенным силой и страхом, не имеющим доступа к действительно могущественным знаниям. Это у меня опыт 2 жизней, одну из которых я посвятил войне и изучению всех школ магии по всему миру. А у него этого точно не было. «Откуда? Откуда ты знаешь?» Стал паниковать Волди, но резко успокоился. «Впрочем, не суть, ты уже никогда не покинешь эту комнату. У тебя есть выбор только между тем, как умереть, безболезненно или через мучения. Покажи мне, как взять камень, и я убью тебя быстро. Ахахаха, ты серьезно считаешь, что Дамблдор использовала камень для выманивания тебя сюда, оставляя его, по сути, беззащитным?» Засмеявшись, спросил я. «Ты идиот, если действительно так считаешь. В зеркале лишь подделка с крохотным осколком камня для создания эманации силы. Убей его!» Безумно завизжал темный лорд, отдавая приказ Квиреллу. Но в этот же момент все мои закладки тараном впились в мозг преподавателя, спалив его к чертям и оставляя тело стоять безвольной куклой. Куклой, так как Волди из-за недавно проведенного ритуала по восстановлению своего слуги отделился от его сознания и теперь не мог им управлять, являясь пленником тела, пока оно живо. Ахахах. Внезапно меня накрыл истерический хохот. Ахаха. Серьезно? Ахахаха. Мир, ты издеваешься? Ухахахаха. Продолжая безумно смеяться, я стал подходить к Квиреллу, испаряя магией все иллюзии и одежду с ее тела. Да, Квирелл оказалась женщиной, мать его так, причем с довольно-таки симпатичным телом. Высокий рост под 2 метра, стройное тело формы песочных часов, аппетитная попка средних размеров с длинными ногами и грудь пятерка. У нее было милое лицо с острым носом, пухлыми губами и карими глазами. Если бы у нее были волосы и отсутствовала рожа Тома на затылке, то сучка была бы огонь, а загорелое тело в сочетании с розовыми сосками, просто шик. Хотя зачем пропадать добру, подергав соски постанывающего тела, установил ее на колени и просунул высвобожденный член в пухлые губы, не обращая внимания на возмущенные крики шипения Волди. Целые полминуты ничего не происходило, а после кукла начала делать осторожный медленный минет. Вынесенный мозг не помеха инстинктам и годами отрепетированным действиям. Наложив на тело все нужные чары, стал раздумывать над происходящим, пока получал отличный минет. Вот подобного исхода я не ожидал от слова совсем, хотя, видя тенденцию мира, это уже не должно меня так удивлять. Даже если бы сам Том был женщиной, то для этой версии реальности это не было бы чем-то поразительным. Хаэм, покатав эту мысль в голове, решил отложить на потом. Сейчас и без этого слишком странная ситуация. То, что Квирелл оказался бабой, как я и говорю, меня уже мало удивляет, первый шок прошел. Больше удивляет то, что Волди выбрал женское тело, и что Квирелл водил всех за нос, притворяясь мужчиной много лет. Да, не сладко пришлось Редблу, раз он выбрал женское тело, являясь мужиком. А еще хуже то, что из-за ошибки в ритуале восстановления тела и подготовки его к оживлению, Редбул теперь заперт в этой тушке и не может не покинуть ее, пока Квирелла жива, не снова взять ее под контроль и слиться с ее сознанием и душой. А судя по воплям Тома, он еще и ощущает все, что чувствует это тело, и, соответственно, чувствует мой член во рту и горле. Заполняя рот куклы спермой и дожидаясь, пока она все проглотит, я думал, что трахать Квиреллу – это интересный способ помучить темного лорда, тем более, я же хотел найти какой-то способ не дать этому куску души сбежать. А тут Волди сам запер себя. Да, с этого момента Квиреллу будет официально мертв, как и в каноне, а мой дом для игрушек получит свою первую обитательницу. Не зря же я заставил Елену покупать территорию в Хаксмиде для сокрытия женщин. Приняв подобное решение, создал матрицу искусственной личности, на которую не смог бы повлиять разум Тома, а она могла бы нормально управлять телом и быть Квиреллу, а не просто телом с душой, но без разума. Вынув член изо рта, толкнул женщину, чтобы она легла на пол и устроился между ее ног, поднеся член к влагалищу. «Не смей, мальчишка, что бы ты ни задумал, не смей этого делать», — заорал Волди. «Ах, хозяин, не останавливайтесь, пожалуйста», — простонала Квиреллу. «Ахаха, Волди», привыкая ощущать себя женщиной. Сказав это, вогнал член сразу почти наполовину под крик двух глоток, примечание к части. «Ну, как-то так, жду тапки. Иди с Квиреллу, внезапный выверт сонного мозга, поэтому и главу обрываю на таком моменте. В главе почти нет ПДВП, но мне показалось, что лучше добавить хоть кривого и чуток, но сюжета. От шеф, здесь был бета, весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ryad/fits875470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ryad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ryad/fits10398582. Глава 20. Нераскрытые тайны Корридора. На редакцию Бетти. Влагалище Квиреллы было узковатым и еле вмещало меня целиком, да и протолкнуться вглубь было нелегко. Стенки сухого влагалища поддавались неохотно, как и вход в матку. Женщина явно была непривычна к сексу, а последние год или два Волди точно не позволял сучке раздвигать ноги и, судя по воспоминаниям, даже мастурбировать, чтобы расслабиться, тоже не давал. Также по воспоминаниям стало ясно, что он модифицировал ее матку так, чтобы она была бесплодная и не испытывала циклов месячных. Так что сейчас женщина была натянута на член впервые за пару десятков лет и стонала от боли и удовольствия, извиваясь всем телом и пытаясь привыкнуть к ощущениям. Уложив ножки женщины себе на плечи, я продолжил совершать фрикции, лаская ее бедра и пощипывая соски. Постепенно кукла привыкла ощущать мой член, вторгающийся в ее лоно и избивающий стенки матки, и стала стонать от удовольствия еще громче. Я поражаюсь с того, насколько иногда женские тела легко адаптируются к любым условиям секса, особенно когда им не мешает разум. Телу Квиреллы потребовался всего час, чтобы привыкнуть к моим размерам и тому, что удовольствие надо получать от боли. Вот и сейчас, когда я сменил отверстие и стал разрывать головкой члена ее девственное очко, в крик боли примешивался стон удовольствия. В зад кукле я входил очень медленно, наслаждаясь ощущениями растягиваемой плоти женщины. Войдя первый раз, вогнал член наполовину и вынул его, после чего, навалившись всем весом на женщину, вошел в ее задницу на всю длину члена. Оказавшись вплотную к ее лицу, почистил магией рот и впился в пухлые губы поцелуем. Пока разрабатывал жесткими толчками анус, я терзал ее губы и язык поцелуями, кусая и обсасывая их. Успокоиться смог только часов через пять, вставая наконец с затраханной к Верелу. На крики Волди в процессе я особо не обращал внимания, но в середине наложил силенция, чтобы не мешался. После того, как закончил, снял барьер, позволяя зайти в зал Дамблдор, после чего снова его восстановил. Времени на развлечения и работу тут потребуется много. Директриса пребывала в еще большем шоке, чем я, с получившейся ситуацией. И нет, не с того, что Квиреллу затрахана, на это она вообще не обращала внимания. Шокировала пожилую ведьму то, что Том решился на подобные ритуалы, а самое главное, что он пренебрег некоторыми мерами безопасности. Этот умный человек решил проводить эти ритуалы в теле не своего пола, но самое неправильное здесь то, что в теле еще была живая душа хозяйки. Ну и вот результат, их души получили маленькие частички друг друга, и теперь Том заперт в теле Квиреллу. На этом мы решили сыграть немного больше, смешать их души и провести ритуал привязки, плюс добавить контракт на служение с почти рабскими условиями. Для подобного дела пришлось снять барьер, так как течение времени должно быть нормальным, без каких-либо искажений, чтобы магия сработала как надо. В процессе добавки частички души к Верелу вы так не полную душу Тома, та расщепилась еще на две неравные части, и Редду все же смог сбежать, оставляя совсем мизерный кусок души без сознания и разума. Все остальное прошло как и планировалось, и теперь Квиреллу является моей слугой во всех смыслах. В принципе, как и Том, если Квиреллу останется его единственным крестражем, в котором соберутся все оставшиеся части души. Изменений с телом женщины почти не произошло, только второе лицо полностью проступило и стало безэмоциональной маской. Лицо было тоже женским и выглядело чуть младшей версией лица Квиреллу. Немного непривычно, но не более. А поколдовав с магией плотных иллюзий, лицо на затылке исчезало и голова женщины становилась обычной, с волнистыми почти черными волосами с синим переливом. Отправив женщину вместо ее нового жительства, а Дамблдор разгребать происшествие, сам направился в комнату с растениями. Надо разобраться с тем, что сотворила Спраут под одобрением Дамблдор. Я сам узнал об этом несколько дней назад, решив проверить испытания, и не ожидал подобного. Над проектом декан трудилась уже несколько лет. Пройдя в коридор, параллельный тому, что использовался для испытания, я дошел почти до самого конца и вошел в один из больших залов, связанный с оранжереей и техническим проходом. Открывшаяся картина могла бы шокировать обычного человека, меня же она заинтересовала. В небольшом зале было слабое освещение. На полу в несколько рядов на четвереньках стояло около 20 женщин. Все женщины были маглами, ведущими жизнь в нижних слоях общества. Изымали их из места обитания по всему миру. Тут были представительницы всех стран. Благодаря специфическим зельям, состоящим из соков и спермы этого растения тентакля и магии растений, внешний вид женщин стал примерно одинаковым. Менялись только лицо и цвет кожи, а формы и рост теперь у них у всех одинаковые. Высокий рост под 2 метра, телосложение пухлое, но без лишнего жира, и стройное, классическая милфа из Хинтея. Груди размера так 6-7 аккуратные, пышные, правильной формы без провисания, с толстыми сосками и широкой, в меру, сосочной областью. Задницы были большими, и когда я говорю большими, то я имею в виду, что каждая из этих сук является конкуренткой так понравившейся мне жопы мадам Малкин. Кроме их размера, попки были идеально округлыми, подтянутыми и имели спортивный вид. Да, внешний вид женщин идеален, и его можно изменить, программируя через зелье, если захочется другую внешность, но цена полностью убивает возможность его массовой реализации. Цены было две. Во-первых, разум женщины постепенно деградирует и полностью стирается. Остаются только зачатки, которые управляют жизненно важными функциями тела и сексуальными реакциями. Также получается привязка на секс, и женщина становится нимфоманкой. Второй частью цены было то, что изменяется не только облик тела, но и весь организм полностью перестраивается и меняется. Организм постепенно избавляется от ненужных внутренних органов и перестраивает оставшиеся в идеальную секс-машину. Теперь женщинам, по сути, не нужен ни кислород, ни пища, все нужные питательные вещества они берут из соков и спермы растения. Желудок уменьшается вдвое, а кишечник перестраивается и укорачивается. Влагалище и матка также перестраиваются, создаются новые мышцы, которые также появляются в ротовой полости и в горле. Узость проходов становится максимальной, хотя и вместительность с растяжимостью также увеличиваются. Также происходит множество изменений, которые я не смогу описать, Просто не хватает знаний по магической биологии и анатомии, но могу сказать, что это уже не совсем люди. Но то, что я описал, происходит не сразу, а спустя годы, а эти женщины у Спраут были только около года, и все их изменения сконцентрированы на внешности и на органах, приспособленных к сексу. Рот, анус, влагалище, ХМ. Такое повсеместно не используешь, но вот если доработать, да и применять не на людях. У меня уже даже есть две расы, внешность которых можно подправить этим зельем, гоблины и домовики. Как минимум домовушки в Хогвартсе и моя Софи точно его испробуют. Ну вот и новая работа для Снеи Приспраут. Есть еще одна женщина, которая прошла изменения не таким путем, и была под ними уже больше 40 лет и досталась декану случайно, но об этом поговорим чуть позже. А пока вернемся к женщинам на виду. Как я и говорил, все они стояли на четвереньках, их руки и ноги были зафиксированы лозами, а головы скрывались в бутонах цветов. Стебли этих цветов шли в темный угол зала, потому, как работают горло женщин, было понятно, что происходит в цветках. Я пришел сюда не просто посмотреть, но и развлечься и протестировать тела сук, поэтому запустил кристаллу на полную остановку времени и, подойдя к одной из женщин, пнул ее по ноге, чтобы она подняла свой зад. Реакция была синхронной, горло женщин перестали взбухать от использования, после чего лозы раздвинули ноги женщин в стороны, ставя тела в более устойчивую позу, сами женщины прогнулись ниже, упирая голову и плечи в пол, а попки поднимая выше, чтобы было удобнее проникать в любое из двух отверстий. Взявшись за коричневые ягодицы женщины, стал погружать член в истекающую соками пизду. Описать ощущения словами сложно. Я чувствовал, что погружаю член в одно из самых узких влагалищ, которые когда-либо пробовал, но одновременно с этим член шел легко, погрузившись на всю длину до упора, и даже вход в матку не стал проблемой, так же как и ее растягивание под мои габариты. Совершив десяток фрикций, кончил, заполняя матку спермой. Вынув член из лона, развел ягодицы негритянки и стал погружать член в ее анальчик, разрывая очко. И тут те же смешанные ощущения чрезвычайной узости и легкости проникновения и ебли. В отличие от меня, женщина уже раз 10 успела кончить, и, судя по ее мычанию, ей больно, а лозы не был такими толстыми, как мой член. Ну, по пробивающимся через бутон возгласам по типу «я порвусь», «пожалуйста, осторожнее», «порвете», другие выводы сделать сложно. В сексе я погрузился надолго и за десяток часов успел затрахать 4 женщин, находящихся по соседству друг с другом, переполнив их животы и матки спермой. Пройдясь между женщин, отдал мысленный приказ растению поднять одну из женщин вверх, давая мне возможность ее осмотреть. Лозы почти мгновенно отреагировали, оплетая руки одной из сук, находящихся передо мной, и поднимая ее вверх так, что пальцы ног еле касались пола. Описывать фигуру повторно не вижу смысла, так что добавлю только то, что у поднятой сучки была очень бледная кожа. Когда ее подняли, огромная грудь женщины оказалась прямо перед моим лицом. Ни медля ни секунды, сразу схватил дойки застонавшие игрушки обеими руками, сжав их и погрузив пальцы в упругую мягкость. Я разминал сиськи женщины до легкого покраснения кожи и оргазмических судорог. Дождавшись, пока она успокоится, вцепился зубами в толстый розовый сосок, став его сосать и покусывать. Одновременно с этим, обняв женщину, уделил пристальное внимание изучению ее нижних полушарий своими руками. Наигравшись с ягодицами, отошел на пару шагов и призвал из кольца широкий педл. Первым делом решил выпороть дойки, поэтому стал, не жалея сил, бить по груди женщины. От каждого удара сиськи женщины разлетались в разные стороны или подлетали вверх, и каждый раз женщина извивалась всем телом от оргазма. Доведя грудь до полного покраснения, а местами и посинения, обошел женщину и приступил к порке ее ягодиц. В течение часа попка женщины дошла до такого же состояния, что и грудь, но оргазмов почти не было, ей явно было приятнее, когда я мучил ее дойки. Убрав педду в кольцо и подойдя к женщине, вошел в ее узкий анус и снова погряз в сексе. В этот раз я остановился гораздо позже, опробовав дырки почти всех, кто был в зале. Сейчас я сидел на животе женщины и трахал ее грудь, просунув член между ее огромных сисек. Периодически я останавливался, чтобы помять дойки и пощипать соски. Обкончав груди игрушки, решил с ними заканчивать и переходить к тому, что оставлял напоследок, а то даже с зельями выносливости и бодрости стал уставать, Следовательно, в барьере уже прошло не меньше 2 суток и пора из него выбираться, чтобы поспать. Спать в барьере пока надо поменьше, я еще помню зимний загул. Встав с женщины, направился вглубь зала, в самый темный его угол, куда шли лозы от всех бутонов на их головах. Дойдя до туда, зажег пару магических факелов, освещая пространство, и открыл двери, прикрывающие неглубокую нишу в стене. Моему взгляду предстала ниша, полностью заполненная переплетающимися лозами. Их были сотни, толстые, тонкие, с листьями и без. Растение было выведено из плюща и адских силков. По моему мысленному приказу лианы зашевелились активнее, и изнутра ниши постепенно показалась вертикальная платформа, на которой была закреплена женщина. Это была та самая женщина, подвергшаяся иному ритуалу и доставшаяся спраут случайно. Женское тело проходило специальную обработку зельями в течение более 30 лет, а после посредством ритуала была скрещена и смешана с дриадой и растением тентаклем. Определить, кем она стала или ее видовую принадлежность, я не берусь, но естественным путем такое точно не повторить. Смотря на эту женщину, мне вспоминается один персонаж комиксов из моего первого мира. Рост 2 метра, тело более стройное, чем у других женщин в этой комнате, чей шаблон использовался и на ней. Ноги длиннее, средние бедра, ягодицы средних размеров и более округлые и накачанные груди 5-го размера каплевидной формы. Также все тело имело подтянутые и сформированные мышцы, делающие общий вид женщины спортивным и подкачанным. Лицо немного вытянутое с широкими скулами и кукольное, на нем был маленький ротик с пухлыми губами, острый тонкий нос и голубые глаза. Волосы были густыми и волнистыми, спускающимися ниже лопаток, насыщенного красно-рыжего цвета, а дальше идет необычное. Тело женщины имело светло-салатовый цвет кожи, ее соски, половые губы и обычные губы были темно-зелеными, к спине в районе лопаток крепились все лозы и стебли бутонов, находящиеся в этой комнате, но постепенно отсоединялись, переходя в автономное управление, а спина женщины стала выглядеть как и у обычных людей, только зеленого цвета. Поддавшись желанию, положил руку на ее ноги и стал ласкать нежные бедра женщины, отчего она, откинув голову, томно застонала. Проведя руками по внутренней стороне бедер, грубо раздвинул ноги сучки. Ее же лозы моментально зафиксировали положение ног, чтобы мне не приходилось на это отвлекаться. Я наблюдал за тем, как ее пизденка спазмирует, открываясь и закрываясь, истекая соком. Поведя руками к паху, одной рукой схватил ее клитор, став грубо выкручивать его, а 2 пальца второй погрузил в лоно с мышцами светло-зеленого цвета. Стоны женщины стали громче, а мышцы влагалища моментально сжались вокруг моих пальцев, став двигаться и массировать их. Вынув пальцы из лона, подставил к нему член и, взяв ее за талию, натянул женщину на свой член. «Ах, кончаю!» – простонала женщина, когда мой член полностью заполнил ее влагалище. «Ах, вы теперь, ах, мой хозяин!» Доверчиво и с надеждой спросила растение. «Ух, да, сука, теперь ты моя собственность», говоря это, начал медленные фрикции, а из груди женщины выстрелила тонкая лоза, царапнув мне плечо, и с каплей крови снова исчезла в теле женщины, которая слегка засветилась, а на ее шее появился ошейник из лоз, и она стала моим фамильяром. Неожиданно, но сформированную связь хозяин-слуга я ощущаю четко. «Ах, теперь я полностью ваша, хозяин», произнесла женщина, продолжая работать мышцами своего влагалища. Я же, положив руку на ее лицо, решил перестраховаться и выжег клеймо на ее лбу и заложил весь комплекс закладок. Хоть это существо и создано, чтобы служить мужчине, и теперь является моим фамильяром, но мало ли что ей взбредет в голову, уж лучше сразу иметь полный контроль. Нагнувшись, накрыл пухлые губы куклы своими и сразу вторгся языком ей в рот, переплетая его с ее толстым языком, при этом ускоряя фрикции внутри ее влагалища. Руки тоже не были без дела, изучая податливое тело, лаская бедра, живот и грудь женщины. В подобном сексе прошло еще 2 часа, пока я не почувствовал, что мой предел уже совсем близок и я скоро свалюсь от усталости. Хм, да, надо было все же начинать с нее. Кончив вглубь влагалища, вынул член из лона женщины, чтобы снова резко вбить его вглубь. Платформа перешла в горизонтальное состояние, а лозы подтянули еще 4 женщин для моего комфорта. С этим, не вынимая члены из фамильера, я уснул. Пока я спал, женщина не отдыхала, мышцы ее влагалища продолжали медленно работать, массируя мой стоящий член, периодически загоняя ее в оргазмы. Когда проснулся, я продолжил сношать влагалище куклы, выбивая томные стоны из ее горла. Кончив в очередной раз, перевернулся на спину, усаживая женщину на себя, и решил понаблюдать за ее скачущими дойками. Пока она активно скакала, я схватил груди рядом лежащих кукол, грубо их разминая. Смотря на это чудо магического скрещивания видов, понимаю, что я даже не хочу лезть сканировать ее тело или мысли, ограничившись только управлением в случае критических несоответствий с моими желаниями. В принципе, это особо и не потребуется, она мыслит как запрограммированный НПЦ в играх с элементами самосознания, оставшимися от дриады человека. Кстати, теперь она и не человек, не дриада и даже не растение, хотя и относится сразу к трем видам. Еще я понял, что у нее нет имени, так как ни ее создательница, ни Спраут не озаботились узнать имена женщины и дриады, из которых создавали гибрид, а память этих личностей, как и они сами, полностью стерта. Поразмыслив, решил дать ей имя той, о ком подумал в первую очередь. Тем более подобных комиксов в этом мире нет, так что теперь это существо зовут Памела Айсли. Появление имени очень обрадовало женщину, и она стала более активно двигать своими бедрами, доводя меня до очередного оргазма. Выбравшись из-под нее, встал с неудобной платформы и осмотрелся по сторонам, рассматривая, как стебли тентакли трахают всех незадействованных мной женщин. Пока я наблюдал за порно-шоу с тентаклями, Памела встала на колени на полу. Обратив на нее внимание, погладил головкой члена губы женщины, вставляя ее в горячий рот сучки, и, взяв ее за рыжие патлы, полностью погрузил член в ее рот, проходя в горло и вжимая лицо в пах. Давать ей самостоятельность даже не подумал, начав двигать бедрами, трахая ее горло по полной программе. Раздувшееся от моего члена горло женщины постоянно вибрировало, доставляя дополнительные приятные ощущения. Кончив в ее ротике, толкнул женщину, ставя ее на четвереньки. Я решил перед уходом опробовать задний проход Памелы, но прежде выпорол ее аппетитные ягодицы. Погрузить член было сложнее, чем в ее подчиненных, но в целом ощущения были теми же, так что ебля ее ануса затянулась еще на пару часов. Уходя, почистил девушек и приказал пока находиться в этом помещении и продолжать слушаться Спраут. Что делать с Памелой и с ее подчиненными, которые, по сути, почти стали частью ее самой, я пока не придумал, но были мысли по поводу преподавания в школе, так как из-за увеличения учеников в следующем году Спраут понадобится помощница. Примечание к части. Вот, как-то так, жду тапки. Глава небольшая, скорее даже дополнение к прошлой, но темы все же различаются, поэтому делаю так, две короткие главы. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106 в Сееве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/rdrnkft. Поддержать Бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboy.net/outhor/3417950 профили works профили tabs от шеф. Здесь был Бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboy.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboy.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboy.net/riad/fits10398582. Глава 21. Конец учебного года. На редактуру Беты. Примечание к части. От шеф. Здесь был Бета. Пишу здесь, так как после части места не хватило. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», Чистый джен, стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. После того, как я покинул коридор, забрав кристалл, направился в кабинет директора, так как для всех прошло не более часа или двух с момента того, как я зашел в зал с зеркалом. В кабинете Дамблдор было многолюдно. Кроме участниц похода, трех деканов и директрисы тут были и представители министерства. Минерва МакГонагалл как заместитель директора и наш декан, Амелия Боунс от ДМП, неизвестная мне женщина-секретарь министра магии он сам. Да, нас решил посетить Корнелиус Фадж лично. Не ожидал я такого столпотворения и такой паники среди официальных лиц. Хотя поводов к беспокойству нет, кроме министра и его секретарши все были под моим контролем, а через пару минут и эти двое тоже. Предоставив Дамблдор самой разбираться с этим, я зашел за спину симпатичной 40-летней секретарши. Женщина была высокая и статной, одета она была в классическую для магов старинную одежду. Груди были не больше двойки, зато задница была большой и широкой. Повернув женщину к себе лицом, по-хозяйски обнял, став разминать упругие ягодицы, и нагло поцеловал, протолкнув язык в ее рот. Через минуту нерешительности женщина выронила из рук пергамент с пером и, обняв меня за шею, стала отвечать на поцелуй. Насладившись поцелуем, развернул секретаршу спиной к себе и лицом к стене и задрал юбку, обнажая ее стройные ножки и аппетитную попку. Погладив ноги и размяв задницу, устроил член между ее ягодиц около ануса и двинул бедрами вперед, загоняя стоящий кол внутрь. Женщина заорала от боли и уткнулась головой в стену с широко открытым ртом. Очко женщины хоть и раскрылось сразу, но девственный проход пропускал член с трудом, грозя разорваться. Естественно, предварительно я наложил все нужные чары, чтобы не навредить телу, также не забыв о силенце, чтобы женщина не мешала своими криками людям выпускать пар. В итоге, после нескольких часов криков Фадж успокоился и остался доволен, что всем дал по шапке и указал на их просчеты. Под полученные заверения Дамблдора о том, что отбор в преподаватели будет ужесточен и о том, что это был дух тома, что не будет подтверждено официально, покинул кабинет директора, отправляясь в министерство и забирая с собой еле стоящую на ногах секретаршу, которой я за эти часы хорошо разработал не только анус, но и давно не тронутое мужем влагалище. Еще немного задержалась Амелия, расспрашивая про истинные события и, получив удовлетворяющие ответы, также удалилась по своим делам, перед уходом сделав мне отличный минет. Последней ушедшей из кабинета стала Рита, после выхода из униформы снова становясь человеком и проходя в камин с улыбкой на лице. Дальше пошли уже расспросы меня со стороны девушек. Скрывать от них истинное положение дел не стал, рассказав почти обо всем, утаив пока только ситуацию с помелой. От произошедшего с Волди все были в шоке. Обсуждать мои поступки и осуждать то, как я поступил с Квиреллу, в итоге никто не стал. И нет, я тут ни при чем. Совсем-совсем. Ой, да кому я вру. Просто решил немного подредактировать восприятие девушек и женщин на события, чтобы было меньше проблем и не пришлось что-то менять в них кардинально. Хотя у многих и так особо вопросов и осуждения не было. После почти каноничной прогулки по коридору, дальнейшая учеба пошла спокойно. Последний матч с Когтевраном прошел великолепно, правда разница в счете была не такой большой, как с другими, но тоже прилично, аж в 40 очков. Вороны, в отличие от барсуков и змей, были действительно сильны. И да, как я и планировал, в этом матче ловцом стала Хлоя и показала себя очень хорошо, некоторые ее финты у меня бы не вышло повторить сразу. Также, как я и хотел, при помощи мадам Хучи Риты Скитер на последнем матче организовал присутствие тренеров и менеджеров некоторых команд Англии. Как и планировалось, у Хлои, некоторых грифов и воронит теперь есть все шансы попасть в большой спорт. И да, естественно, все, кому выпал такой шанс, будут заканчивать учебу в этом году, раз у них есть такой шанс. Что касается учебы в начале июня, это, естественно, была массовая подготовка всех и вся к экзаменам. А в этом году для многих старшекурсников еще и решение каких именно, для перехода на следующий курс или выпускных. Что касается самой подготовки, мандраж был у всех в нашей компании, но, читая фанфики и книгу, я думал, что авторы преувеличивают мандраж Гермионы. Как оказалось, нет, они его преуменьшают. Кроме того, что обе Грейнджер зарылись в учебники вместе с Джесс и Нимфодорой, которых уговорили остаться учиться дальше, так еще и стали очень раздражительными и чуть ли не кидались на людей, когда их отвлекали от учебы. Спать обе девушки шли только под действием моих закладок, без них сестер уложить в постель можно было только когда они засыпали на учебниках. Свои аппетиты в сексе я пока перенаправил, давая всем девушкам нормально подготовиться к экзаменам. Выплеск получили на себя Дамблдор и Пинс. Да-да, я не забыл про библиотекаршу. И мое зимнее развлечение продолжалось до сих пор почти каждую ночь, лишь периодически давая женщине передохнуть пару дней. Посещал ее я лично или клоны. Визиты также были с хоррор-элементами, но постепенно женщина полностью привыкла, адаптировалась и стала получать удовольствие, особенно после февральского дня влюбленных. Внешний вид женщины, в соответствии с моим приказом, перестал скакать между разными возрастами и закрепился на ее молодой версии лет 30. Одежда стала по меркам волшебниц ее возраста неприличной. Короткие платья из тонкой ткани и легкие мантии, которые демонстрировали всем желающим ее стройные ножки и немаленькие объемы груди. Пинс уже привыкла к внезапным появлениям органов у ее стульев, на которые она насаживалась, заполняя оба свои отверстия, садясь за свой стол, или к моим появлениям днем, когда я под невидимостью накладывал на нее силенцы и грубо трахал, зажав в каком-либо углу библиотеки, и отпускал только после ее полной потери сознания. Она стала на такое реагировать с особым удовольствием и ожиданием. А последний месяц учебы, когда ее ноги по ночам не закрывались, а периодически ее дыркам доставалось и днем, притом не менее жестко, чем ночью, она полюбила больше всего. Единственное, что ее шокировало в последний раз, когда я днем трахал ее на столе, не наложив чары заглушения звуков, и она стонала во все горло, а за соседним столом занимались ученицы, в упор не замечая происходящего. И мало того, в середине процесса она заметила, как она же сидит за стойкой и выдает книги, на самом деле это был мой клон под оборотным зельем. Вот так и прошли последние две недели учебы. Первые две недели лета в пятницу был сдан последний экзамен, а в субботу будут известны результаты. В воскресенье состоится прощальный ужин, а в понедельник рано утром все ученики покинут Хогвартс на лето. Почти все мои знакомые девушки сдали экзамены на высшие или около того баллы, только Рани сдала на средний, ну и я, сделавший это специально, чтобы не выделиться, и, похоже, этим выделился лишь сильнее, так как словил замечание не только от сестер Грейнджер, но даже от Перси, что не стоит скрывать свои знания, особенно когда почти все их и так знают. Ага, знают, конечно. Аха, нет, то, что я могу сдать экзамены на отлично, причем не только за первый курс, к сожалению, понятно уже многим, но вот мои реальные знания пока еще никому не известны, кроме тех, кто под моим полным контролем. Похоже, на следующий год придется становиться отличником, иначе может появиться множество ненужных вопросов. В субботу перед основным прощальным ужином было решено по моей инициативе провести прощальный ужин среди тех, кто решил выпуститься. А если по-простому, я решил развлечься с выпускницами со всех факультетов и, возможно, выполнить свое обещание, что многие из них после сегодняшнего вечера забеременеют. К сожалению, организовать подобное тайно не получится, поэтому на входе в главный зал стояли МакГонагалл и Снейп, пропуская только тех, кто сдавал выпускные экзамены, и не допуская лишних. Когда все собрались и уже успели выслушать речь Дамблдора и начать пир, зал накрыл купол от моего кристалла, отрезая помещение от всего остального мира и полностью останавливая в нем время. В зале было полно народу, хотя решение выпуститься приняло только чуть больше четверти учащихся. За столами сейчас сидело около 40 выпускников. Представителей Слизерина было 5, две девушки и 3 парней. Из воронов было только 3 участников команды по квиддичу, которым предложили место в командах, 2 парней и девушка. Из Гриффиндора было людей побольше, 12 человек, и почти все также игроки в квиддич. Четверо парней из команды по квиддичу, уходя, оставили меня пока единственным парнем в ней. Из спортсменок была Хлоя с еще тремя девушками. Получается, из 21 человека из команды ушло сразу 8. Хуже было только у пуффендуйцев, где ушла почти вся команда. Из неспортсменок выпускались Диана с Лизой и своими соседками. Ну и последние 20 выпускников были барсуками. Как и говорил ранее, выпускается почти вся команда по квиддичу и другие девушки, которых я не знаю. На факультете осталось Джесс, Нимфодорайте, кого я не знаю в количестве 5 парней и 5 девушек. Из 40 выпускников парнями оказались лишь 10, и они плавно стал смещаться в угол зала за отдельный стол. В развлечении я решил использовать уже отработанную схему, использованную с пуфами, так что проблем с тем, что девушкам и женщинам будет нечем заняться, мы избежим сразу. Как только барьер был установлен, одежда девушек моментально стала меняться. Мантии исчезли, юбки стали укорачиваться, а рубашки расстегиваться, обнажая груди. Клонов решил не запускать, а развлекаться лично. Почти все из присутствующих были мной уже опробованы хотя бы по одному разу, поэтому особого ажиотажа у меня не было. Поначалу я даже пытался общаться, но быстро признал, что мне это сейчас не интересно. Я просто перемещался по залу и развлекался с зацепившей мой глаз девушкой. И да, натягивая анальное отверстие незнакомых мне пуффендуек, все же решил, что барсучихи в основной массе не получат противозачаточное зелье в конце развлечения, особенно те, кто собирались замуж или просто стать домохозяйками. Я с огромным удовольствием поспособствую их беременности. Больше всего моего внимания досталось как раз пуфкам и змеям. Обе девушки из серебряно-зеленого факультета ранее мной были не использованы, и сейчас отрабатывали своими ртами, кисками и анусами упущенное время. Хотя змейки были и хороши, но они были сейчас мне малоинтересны, поэтому, лишив их девственности и хорошенько опробовав возможности, переключился на пуфок. Вот тут действительно меня ждал огромный фронт работ. Половину барсучих надо лишить девственности и разработать и вместе со второй половиной затрахать до того состояния, когда они забеременеют. Некоторым придется помочь магии залететь, так как безопасный период цикла. Хорошо, что ни у кого не было месячных, а то их магии не поправить. Ну, я не жалуюсь. На самом деле, развлекаться с безотказными фигуристами 17-18-летними девушками шикарно. Если честно, даже скачущая на мне Хлоя, признающаяся в любви, уже не так будоражила кровь, но позже я ей займусь. За язык ее никто не тянул, даже мои закладки. Закончил я развлечение спустя неделю, если не больше, пройдясь по всем присутствующим девушкам не по одному разу, хаотично выбирая кукол для развлечения. Закончив, оставил барьеры, забрав кристалл, оставил девушек приходить в себя. Память почистил почти всем, вырезая из них секс, но оставляя общение. Барьер без кристалла развеется через 5 часов, за которые девушки успеют отдохнуть. Сам же направился отдыхать в комнату. Оставшиеся 2 дня прошли, как и положено, в сборах и общении. Утром в понедельник, позавтракав, все направились в кареты, которые отвезли учеников на вокзал. Проводив близких ко мне девушек на вокзале, не забыв пообещать, что загляну к ним на каникулах, остались только я и Гера с Гермионой. Проводив их почти до самого дома, отправился обратно в замок через тайные проходы. Вернувшись, направился в кабинет директора, как мы и договорились. Через час я уже был в кабинете у Дамблдор, она спокойно меня ожидала, разбирая документы, стоя спиной ко входу. Не обращая внимания на портреты, которые я уже контролировал, подошел и взялся за ее задницу. Хоть Гера с Джесс с утра хорошо поработали ртами, но мне этого было мало, и натянуть кого-нибудь полноценно было бы хорошо. Сегодня предстоит хоть и интересная в плане знаний встреча, но скучная в плане развлечений.